Глава 8. Янис опускает взгляд. Тянется за бокалом сока и делает глоток, не глядя на меня. Я же усмехаюсь, потому что больше не чувствую никакой боли, когда вспоминаю прошлое. То ли просто остыло, то ли мой малыш придает мне сил. Я уверена, что по-любому буду счастлива. Со своим сыном. И вообще без разницы, кто будет рядом из родных и близких. Мне достаточно моего ребеночка для полного счастья. Главное, чтобы никто в душу не лез, не копался там. И вообще, чтобы все держались на расстоянии от меня. В доме были скрытые камеры, Лина. Я поставил их на случай, если вдруг что-то произойдет. Именно благодаря им я и узнал, что в доме был другой человек. Поставил жучки, свои камеры. Я не мог тебе многое сказать. По телефону тоже было опасно. Да я даже с Арманом ничего не обсуждал, потому что меня прижали со всех сторон. Я не хотел рисковать. Не хотел терять ни тебя, ни кого-либо еще. Я видел, как ты плачешь. Я видел все, что ты делала дома. Постоянно наблюдал. Ночами не спал и наблюдал. Лишь на балконе попытался поговорить. Но ты меня настолько хорошо знаешь, что и тогда попала в точку. Как понял, что опять облажался, пришлось поступить как последний ублюдок. Да, Айлин, я все помню. И жалею, конечно. Но опять же, на тот момент в голову ничего другого не пришло. Только так я мог оттолкнуть тебя раз и навсегда. Если бы ты сказал все как есть, все могло быть совсем иначе, Янис. Неужели ты над этим не задумывался, а? Я тебя просто не понимаю. Да ты уничтожил не только меня, но и мои чувства. Любовь и уважение к тебе. Их не осталось, понимаешь? Я тебя всем сердцем возненавидела. Потому что ты меня растоптал. Я держалась за тебя обеими руками. До последнего не хотела верить в твое предательство. Ты даже доказал, что никакой измены не было. А потом ударил еще больнее. Я дышать перестала. Я не жила, а буквально существовала. Расскажи я тебе все, ты бы отпустила меня, Айлин. Нет. Вылетает прежде, чем я успеваю подумать. То есть... Не нужно, Лин. Качает он головой. Я был уверен, что ты не отпустишь. И да, ты держалась за меня до последнего. Это правда. Но у меня не осталось выбора, поверь мне. Я проклинал себя в тот день. Напился, как алкаш, и даже в драку полез. Потому что мне нужно было хоть как-то остыть. В венах кровь кипела. Я был зол на весь мир. Волком выл, головой об стену бился. Но ничего не помогало, понимаешь? Боль тут. Тычет Ян пальцем себе в грудь. Не успокаивалась. До сих пор болит. И усиливается, когда я смотрю на тебя, Лин. Голос Яниса срывается, превращается в хрип. Я сглатываю, заламывая пальцы. Что я сейчас чувствую? Не могу описать словами свои ощущения. Да, я неоднократно задумывалась над вопросом, смогла бы оставить мужа, расскажи он мне правду. Он мог бы открыться, да. И всегда самой себе отвечала. Никогда не оставила бы его. Ни за что на свете. Хотя я не могу забыть прошлое. Все, что я пережила из-за него, как тупая боль во всем теле. Вроде болит где-то, но не можешь распознать точное место. И вот сейчас. В чем-то он прав, но не могу понять, в чем именно. Ведь молчать не вариант. Он мог просто развестись, а потом отвести меня подальше. А потом все рассказать, не позволяя мне выбраться оттуда, куда меня увез. Да, возможно, я не все понимаю правильно и могу ошибаться, но, как по мне, вариантов было немало. Отчего же он выбрал худший? Даже Богдан не смог помочь. Мы хотели увести тебя. Будто, прочитав мои мысли, отзывается Янис. Хотели, чтобы ты бесследно исчезла. Документы о разводе по моей инициативе всплыли на поверхность. Получив мое разрешение, СМИ разместили их в сетях. Хотел таким образом тебя отгородить. Дать понять, что мы с тобой никак не связаны. Я вроде бы все просчитал, но в то же время каждый раз что-то вылезало и переворачивало все мои планы. Я не знаю, что ответить. Не знаю, что думать. Я и верю ему, и не верю одновременно. А как же твоя любовница, невеста? Усмехаюсь злобно. Я уже запуталась, если честно. То у тебя ребенок от любовницы, то ты потом жениться вздумал на совершенно другой. Это уже Ульяна постаралась. Что ей надо было, а? Я так и не поняла, чего она от меня хочет. Что я ей сделала, что она так люто меня ненавидела? Это другая тема. Ян снова забирает бокал, и я замечаю, как дрожит его рука. Давай пока по порядку. Мне кажется, она никогда не угомонится. Богдан до сих пор не смог от нее отвязаться. К Какая могущественная женщина. Прямо как твоя мать. Я цокаю языком и перевожу взгляд за спину Яниса. Смотрю прямо в окно. Снежинки летят в воздухе. Так и хочется встать и выйти наружу. Мама, бумеранг ее настиг. Янис чуть ли не рычит. За все грехи расплатилась. Превратилась в овощ. И все благодаря любимой невестке, которую постоянно поддерживала. И да, как бы это ни звучало, я даже рад, что все сложилось именно таким образом. Она вроде бы и смотрит на меня, слышит, понимает, но ничего сказать не может, лишь плачет. Но эти слезы не способны растопить ненависть, которую я к ней чувствую. Он говорит искренне. Да, я вижу, что не жалеет о сказанных словах и действительно считает, что его мать все заслужила. Еще как заслужила. Мы из-за нее нашего сына потеряли. Даже интересоваться не стану, как так произошло. Не сомневаюсь, что это Ульяна постаралась. Однако, откуда такая ненависть у жены Богдана? Что ей семья Басмановых сделала? А главное, при чем тут я? Она же сделала все, чтобы мы с Янисом развелись, и даже достигла цели. Но, как говорит Ян, до сих пор не успокоилась. Качнув головой, отбрасываю лишние мысли. Мне сейчас не об Ульяне думать надо. Ты так и не ответил. Что было бы, спрыгни я тогда с балкона? Ян становится мрачнее тучи. Поджимает губы. Пальцы так сжимают бокал, что тот лопается, осыпая его руку осколками. Будто в меня впиваются, честное слово. Настолько больно. Но я не двигаюсь. Лишь наблюдаю, как Ян берет со стола несколько салфеток и прижимает кровоточащие ладони. Прыгнул бы за тобой. Плевать было на весь мир, Айлин. Морщится он. И я снова вижу, как сверкают его глаза. В них и боль, и обида, и разочарование, и горечь. На кой хер мне сдалась эта жизнь, если в ней нет тебя? Молчи. Умоляю, молчи. Не говори такие слова, потому что я постепенно таю. Если минуту назад я чувствовала равнодушие и пустоту, то теперь я снова начинаю ощущать боль. Моя чертова больная любовь никуда не делась. Она преследует меня, не отпускает. Разве первого и единственного мужчину можно так просто забыть? Можно, наверное, но почему-то у меня не получается. Больно? Спрашиваю тихо. Совсем нет. Отвечает ровно. Пожалуйста, поешь немного, а потом продолжим разговор. Как скажешь. Грустная улыбка сама растягивается на губах. И ты так и не сказал, как Айдан родила от тебя. Снова тайны, интриги. Вроде бы ты обещал правду, а на самом деле все мои вопросы пока остались без ответов.